Глава 51. Месть. Обряд инициации королевских особ Джоуго всегда казался Няньмунин безнравственным. Народ Июэ, к которому она принадлежала, придерживался куда более консервативных нравов. Конвоир Сусу неосознанно нахмурила брови, с едва сдерживаемым неодобрением уставилась на юного императора в повозке с девятиглавой птицей. Тот, наконец, поднял подол своего лумпао и спустился на мощенную камнями дорожку. Евнух побежал рядом, услужливо отводя от повелителя мокрые ветки деревьев в изобилии, растущие во дворе. Няньмунин застыла в поклоне. От юноши едва ощутимо пахло вином. Его роскошное черное лумпао сливалось с мраком ночи, а лицо в темноте казалось неестественно белым, с почти черными от прилившей крови губами. У двери в темницу он замедлил шаг, будто усомнившись в своих намерениях. Главный евнух, будучи опытным царедворцем, почувствовал растерянность господина. Он уже успел изучить манеры нового императора и поспешил предвосхитить его вопрос. «Ваше Величество, если госпожа Е не знает, что говорить во время церемонии, у меня есть на это письменное наставление учителя Ли. Принеси». Евнух тут же вынул из рукава свиток и передал Тантайцзиню. Тот взял его в руки и, прежде чем уйти, распорядился. Пусть ее приведут в солнечный павильон. Сусу, услышав шум шагов во дворе, вскочила с кровати. Дверь в ее темницу распахнулась, и на пороге возникла властная, крупная женщина в сопровождении служанок. «Девица, ты должна пойти вместе со мной!» – велела она голосом, не терпящим возражений. Сусу почувствовала, что затевается что-то нехорошее, и решительно воспротивилась. «Я не пойду!» Дама как будто предвидела такую реакцию, и ее, без того неулыбчивое лицо, с жесткими складками у рта помрачнело. «Не хочешь по-хорошему, придется по-плохому!» Она дала знак, и мамки с сильными руками и крепкими спинами окружили Сусу. Они были осведомлены о характере пленницы, и поэтому хорошо подготовились. Впрочем, при всем желании девушка не могла бы им дать отпор. Одно из ее запястий по-прежнему обвивала магическая веревка, лишившая девушку сил и наверняка также нейтрализующая действие волшебного лепестка в ее теле. Осознав свое бессилие, Сусу позволила вывести себя во двор. По крайней мере, она узнает, что от нее хотят и почему сегодня звучала музыка, шелестел шелк и звенел бамбук. Няньмунин с недовольным видом не сводила глаз с конвоируемой во дворец пленницы. Понимающе улыбаясь, евнух прошелестел ей на ухо. «Госпожа нянь, темнота этой ночи скроет все, что другим не нужно знать, а вам лучше пойти отдохнуть». Но девушка упрямо сжала деревянный меч. «По приказу его величества я должна охранять пленницу. Сегодня ночью в этом нет необходимости». Но Няньмунин продолжила настаивать. «А если она причинит вред его величеству?» Евнух, ехидно улыбнувшись, ответил. «Сегодня вечером она будет очень послушной». Няньмунин хотела возразить, но появившийся из темноты Няньбаюй схватил сестру за руку и потащил прочь. «Мунин, подчиняйся приказу!» Воительница вздохнула и, кивнув, покорно пошла за братом. Процессия с придворной дамой и служанками с зажженными фонарями во главе прошла по извилистым тропам вокруг поместья и, свернув во внутренний дворик, остановилась прямо перед небольшим павильоном, из-за стен которого явственно доносилось журчание воды. Кто-то подтолкнул Сусу в спину, и она оказалась внутри купальни. Построенная на горячем источнике, она была заполнена легким белым паром, а в центре зала красовался большой, красиво выложенный мозаикой бассейн. Вода в него подавалась из открытых пастей двух каменных карпов. Суровая придворная дама с невозмутимым выражением лица, сидя на бортике купальни, опускала в бассейн двойные бутоны лотоса бинди. В воде они раскрывали свои бледно-розовые лепестки, и вскоре вся поверхность ее покрылась прекрасными цветами. Завидев девушку, придворная впилась в нее глазами, внимательно рассматривая от пяток до макушки. От вида девичьей груди и тонкой талии она скривилась, и на лице ее промелькнула гримаса недовольства. От такого холодного, оценивающего взгляда по коже Сусу пробежал холодок. «Что вы собираетесь со мной делать?» на что получила ответ. «Сегодня ночью девица должна быть кроткой. Сама разденешься или тебе помочь?» «И не подумаю, пока вы не объясните мне, зачем это нужно». Дама смотрела на нее, как на пустое место. «Простая церемония. Что за церемония? Скоро узнаешь». Тем временем служанка вылила в бассейн что-то из стеклянного флакона, и павильон заполнил пряный чувственный аромат. Сусу встревожилась, не собирается ли она выкупать ее и отправить Тантайдзиню на ложе. Дама поняла, что Сусу слушаться не намерена, однако император не велел раздевать девушку насильно. Так или иначе, ей суждено принадлежать его величеству, хочет она того или нет. Покачав головой в ответ на глупые капризы, дама сунула в карман изящно вырезанную бумажную фигурку и протянула Сусу. «Если не хочешь раздеваться, просто возьми это». Сусу, не задумываясь, взяла бумажку. Вырезанная фигурка вспыхнула и исчезла, едва коснувшись ее пальцев. Ясные глаза Сусу затуманились, она опустила ресницы и вдруг почувствовала себя совершенно безвольной. Дама велела ей: «Разденься, войди в воду и жди его величества». Похоже, ее строптивость больше никого не беспокоила. Дамы в сопровождении прислуги спокойно покинули павильон. Сусу почувствовала, что околдована. Ее сознание все еще принадлежало ей, а тело – нет. Она сбросила платье и обнаженная вошла в воду. Никогда раньше она не купалась в горячем источнике. Теплая вода приятно согрела ступни, но беспокойство от неизвестности не позволило ей расслабиться. Девушка позвала хранителя нефритового браслета. «Гоую, что со мной?» «Ты околдована чарами марионетки. Они делают человека абсолютно послушными тому, кто наложил заклятие. Это волшебство не длится долго. Можно ли сбросить чары?» «Конечно, можно, но сейчас ты лишена магических сил». Сусу очень расстроилась. Из-за шелковой веревки на ее руке она была полностью беспомощна. Гоую помолчал и нерешительно проговорил: «Коль это ненадолго, почему бы тебе не дождаться Тантайдзиня и не посмотреть, чего он хочет?» Но Сусу, кажется, уже и сама пришла к этому решению. Ей осталось только пробормотать: «Ладно». Дверь с шумом распахнулась. Вместе со светом фонарей в павильон стремительно вошел юноша в черных одеждах. Ветер, ворвавшийся вместе с ним, принес со двора запах дождя и шорох стволов бамбука. Тантайдзинь замер, увидев обнаженную девушку в воде. Ее пунцовое от смущения лицо с зажмуренными от стыда глазами и обнаженные плечи, белеющие среди цветущих лотосов. Глаза его разожглись злорадством и разрушительным желанием. Вот она, дерзкая Есиу, в полной его власти, неспособная сопротивляться или сбежать. Усилием воли он подавил вспыхнувшую жажду насилия. На девушку в бассейне у него были далеко идущие планы. Тантайдзинь не без труда оторвал взгляд от красавицы в лотосах и принялся раздеваться. Сусу с ужасом наблюдала, как одежда слой за слоем падает на пол. Она запаниковала: «Гоую, Гоую, проснись!» Но хранитель браслета впал в глубокий сон, а может, решил не вмешиваться в происходящее. Конечно, его госпожа ненавидела Тантайдзиня, но сейчас у нее был шанс вызвать у тирана чувства. Упустить эту возможность непростительно. К тому же природа юного императора Джоу демоническая, а значит, пробудить в нем мужское желание крайне сложно. Скорее всего, он только подразнит Сусу, но ничего с ней не сделает. В древних свитках содержались сведения о том, что демоны не любят спать с женщинами. Повелитель демонов, в которого спустя 500 лет превратится Тантайдзинь, вовсе не интересовался красавицами. Ходили упорные слухи о том, что по этой части он слаб. Тем временем обнаженный юноша шаг за шагом спускался по ступеням в бассейн. Ресницы Сусу слиплись от горячего пара, щеки пылали, а душа ушла в пятки. Она боялась посмотреть на него из-за боязни разглядеть что-нибудь лишнее. Тантайдзинь подошел к ней вплотную, ущипнул за подбородок и прислонился спиной к стенке, опираясь локтем о край купальни. Взгляд его горел змеиной злобой. Он заглянул в ее глаза, готовый испепелить его на месте, и подавил кривую улыбку. «Так ты сохранила ясное сознание? Смотри, разве твое тело чем-то отличается от других женщин? Не стоит стыдиться наготы. Сусу облила его ледяным презрением. Чего еще ожидать от того, кто родился без чувства стыда? Ее реплика разозлила его. Насмешка в глазах застыла. Он утопил плавающий рядом лотос и приказал. «Меня раздражает твой взгляд. Закрой глаза». Сусу попыталась сопротивляться, но бесполезно. Глаза закрылись сами собой, и тут же на нее нахлынуло странное чувство, будто она снова вернулась в зачарованную жизнь, в тело Сандзю. Она опять была под пологом ложа Минье и делала с ним постыдные вещи. Все как тогда. Она не может видеть, но ловит каждый шорох и всплеск, и рядом Тантайцзинь. Она почувствовала его дыхание так близко, что сердце ее замерло от страха. Что он собирается делать? Как ей защититься? У нее нет ни магии, ни меча. Она обычная беззащитная девушка, слабая и напуганная. Тантайцзинь тоже вспомнил зачарованную жизнь. Все, что испытывал тогда Минье – злость, негодование, злорадство и нежность – Тантайцзинь содрогнулся. Чувства Минье ничего общего с тем, что испытывал он, не имели. Испуг и растерянность непокоренной Есиу вызывал у него настоящий восторг. Его взгляд скользнул вниз, сквозь прозрачную воду, которая ничего не скрывала. Ее нежная кожа сияла, как лепестки плавающих вокруг лотосов, а тело было стройным и изящным, словно изысканная фарфоровая статуэтка. Он внимательно рассмотрел ее дюйм за дюймом. Свойственное ему с рождения бесстыдство не спасало. Сердце пропустило удар, и он почувствовал себя довольно странно. Юноша прищурил покрасневшие глаза и хрипло произнес: «Теперь посмотри на меня и скажи, что никогда меня не предашь и всегда будешь рядом». Сусу покорно открыла глаза и сказала то, что он хотел. На его лице мелькнуло подобие улыбки. Он без стеснения протянул руку и стал гладить ее тело кончиками пальцев. Сусу всем сердцем противилась этому, но что она могла сделать? Злопамятный и мстительный, он не простил Сандзю ее ласки в спальне Минье. Сейчас они поменялись местами. Он нападал, а она была бессильна что-либо сделать. Сусу закусила губу и мечтала только об одном – убить мерзавца на месте. А он продолжил щипать, гладить и трогать ее своими бледными пальцами. С ее губ сорвался стон. Он тихо рассмеялся, и дыхание его стало прерывистым, то ли от волнения, то ли по еще какой-то причине. «Ты боишься? Можешь умолять меня прекратить». Ее воля жаждала вырваться на свободу. Он совершенно бессовестный, настоящий извращенец. От пара в воздухе и горячей воды, извергаемой каменными карпами, исходил чувственный аромат, от которого ее сердце билось как сумасшедшее, а кровь горячим потоком неслась по жилам. Дыхание Сусу прервалось, и в ее глазах заблестела мука. «Умоляй меня», — сказал Тантайцзинь вкрадчиво, облизнув губы, — «отпустить тебя или закончить начатое?» Сусу молчала. Сам он раскраснелся и учащенно дышал. Конечно, он знал, что умолять его она не будет. Вдруг перед ее взором возник пожелтевший свиток, и ее мучитель приказал, читая вслух. Оказалось, что это слова молитвы. Наконец она поняла, что происходит. Для каждой королевской персоны Джоу Го проводилась церемония совершеннолетия. Ритуал заключался в купании в лотосах и молитве о процветании правителя императорского дома. Тантайцзинь, судя по всему, решил сделать эту церемонию особенной. Ему очень хотелось, чтобы голос, читающий молитву, дрожал и прерывался от волнения. Из-за свитка она не видела его лица, но все еще чувствовала руки и следующее ее тело. Ноги ее подгибались, словно ватные. Как же она мечтала задушить его собственными руками.